значит, больше не будешь. Единожды ты изведал, а дважды это не дается. Впрочем, счастье — это сугубо индивидуальное понятие, оттого и расплывчатое. Тут наука не поможет. Только дураку до конца ясно, что такое счастье, или ограниченному человеку. Я знал, это не расскажешь. Она была такая же толстая. Вот Ноя я вряд ли подниму. И первую жену я не носил на руках. И она ушла. Она ушла, потому что ты был дураком. Или она по сию пору дура. Впрочем, прости, кто вас поймет? Я вот не женат. Зря, конечно. Тоже, может, у меня что-то не так. Все откладываю. Думал даже на лаборантке перед отъездом жениться, чтоб ждала. У нее карапуз трехлетний, любит меня очень. Надо, чтоб ждала. А то у меня, кроме шефа, никто в Москве и не ждет. Шеф и друзья, они у меня по всему северу. Из-за этого и про баб забыл. Дали квартиру как кандидату. А на что одному в столице квартира? Лазить с тоски на голые стены? Пропала квартира! Ужаснулся Варфоломей. Да нет, не знаю. Отдал я ее пока Таньке. Это лаборантке, значит. Ей нужней. Так и живет. А я по северам. Вот докторскую сделаю и женюсь, а? Не выйдет, думаю, не выйдет, не получится. Чего так? Надо тебе где-то тут оставаться, на Чукотке. Наверное, это так. Мне вот в Риге, а тебе на Чукотке. Посмотришь, докторскую ты сделаешь запросто. Тебе больше ничего не остается. Это как чай по утрам-вечерам. А дальше? Это труднее. Не знаю, подумав, согласился Чернов. А Варфоломей вспомнил свою недавнюю ночь в ледяной пещере с Ноэ. Они сидели, прижавшись друг к другу. Было холодно. И она шепнула. Знаешь что? Что? «Мне хочется, чтоб тебе однажды вдруг стало плохо», — сказала она. «Так плохо, чтобы вдруг появилась я. А потом так хорошо, что я могла бы опять уйти». Он спрятал руки к ней под кухлянку, под мышки, прижался. Нашел губами ее губы, и ему стало горько. «Она меня считает неудачником», — подумал он. «Она меня жалеет. Она сильнее меня и не подозревает об этом. Тут, впрочем, никто ни о чем не подозревает. Как все странно!» Поездка Глории была успешной. Она побывала на всех самых отдаленных охотучастках. Машкин колесил по тундре и побережью, как мог старался, но в неделю они не уложились, и на исходе второй недели, когда все было закончено, он принял решение идти прямо на горячие ключи. «Мы пропустили все сроки», — сказал он Глории. «Ребята больше ждать не будут, они наверняка уже вышли на ключи». Глория молчала. Ей было все равно, куда идти, лишь бы с Антошей. Да и дело сделано, пора возвращаться. Многое успела понять она в тундре рядом с Машкиным, ко многому приглядеться и многое открыть и в нем, и в себе. Он сидел в охотизбушке и брился, глядя в зеркальце компаса. На него смотрело усталое, черное, заросшее лицо –